Острые брали с него пример. Хардинг заигрывал со всеми сестрами-практикантками. Билли Бибит совсем перестал писать в вахтенном журнале свои, как он называл их, наблюдения, а когда снова вставили стекло перед ее столом, да еще перечеркнули крест-накрест звездкой, чтобы МакМёрфи больше не отговаривался, будто не заметил, Сканлон нечаянно разбил его, еще и звездка не успела просохнуть, баскетбольным мячом. Мяч прокололся, а Мартини поднял его с пола, как мертвую птичку, отнес на пост, где сестра смотрела на осколки, снова засыпавшие ее стол, и спросил, не может ли она его починить, заклеить пластырем, что-нибудь сделать, чтобы он выздоровел. Ни слова не говоря, она выхватила у него мяч и швырнула в мусор. Поскольку баскетбольный сезон явно закончился, МакМёрфи решил, что надо перейти на рыбную ловлю. Он опять попросил отпуск, объяснив доктору, что его друзья во Флоренсе на заливе Сиуслоу согласны взять человек 8-9 в море на рыбную ловлю, и на доске объявлений написал, что на этот раз его будут сопровождать две симпатичные старые тетки из-под Орегон-Сити. На собрании ему дали отпуск на следующие выходные. Сестра официально записала отпуск в журнал, но после этого залезла в свою корзину, вытащила вырезку из утренней газеты и прочла вслух, что хотя уловы на Орегонском побережье в нынешнем году небывалые, лосось идет на нерест позже, а в море опасное волнение. И она советует нам подумать об этом. «Прекрасный совет», — сказал МакМёрфи. Он закрыл глаза и с шумом втянул воздух сквозь зубы. «Вот это да! Штормовое море пахнет солью! Волны разбиваются о форштевень. Потягаемся с бурей. Вот где мужчина — это мужчина, а корабль — это корабль. Мисс Гнусен, вы меня уговорили. Сегодня же вечером позвоню и найму катер. А вас записать?» Вместо ответа она подошла к доске и пришпилила вырезку. На другой день он начал записывать тех, кто хотел плыть и мог внести $10 на аренду катера, а сестра стала аккуратно собирать вырезки из газет, где говорилось о кораблекрушениях и неожиданных бурях на нашем побережье. МакМёрфи фыркал на ее вырезки и говорил, что обе тети почти всю жизнь прокачались на волнах, ни в одном порту, так в другом, ни с тем моряком, так с этим, и обещают, что плавание пройдет как по маслу, волноваться не о чем. Но сестра своих больных знала. Вырезки напугали их больше, чем думал МакМёрфи. Он думал, что все побегут записываться, а ему пришлось уламывать, и не всех удалось уломать. За день до поездки ему еще не хватало двоих или троих, чтобы заплатить за катер. Денег у меня не было, но в голове засело записаться. Чем больше он повторял, что пойдут за чавычей, тем больше мне хотелось с ними. Я понимал, что это глупо — записаться. Это просто всем сказать, что я не глухой. Если я слышал его разговоры про катер и про рыбалку, значит, я 10 лет слышал все секретные разговоры медиков. А если старшая сестра узнает об этом, о том, что я слышал, как замышлялись все их предательства и интриги, когда слышать не должен был никто, она набросится на меня с электрической пилой и уж точно сделает так, чтобы я стал глухим и немым. Да чего мне хотелось поехать? А все-таки я даже улыбался про себя. Не желаешь оглохнуть, прикидывайся глухим.